29 декабря в городе В было до ужаса холодно, минус 30 со штормовым ветром. Это для города В с его 100% влажностью и совсем не континентальным климатом многовато. На улице у людей отваливались лица, и никто их не убирал, потому что спецтехника не могла продраться сквозь сугробы. Невиданный в этих местах мороз держался 5 дней, и в конце концов почти никто уже не рисковал выходить из дому. И ураганный ветер гонял по пустынным улицам потерянные кем-то носы, щеки, губы и глаза. Иногда мимо окон на большой скорости проносило чью-то отвалившуюся задницу, а иногда и целого, но, конечно, не живого и уже стеклянного насквозь человека. Зрелище это было настолько тягостным, что оставшиеся в живых люди почти прекратили пользоваться окнами, и их, в зависимости от достатка владельцев, затянуло паутиной, расписало словом «хуй» или узорами под гжель, или, как у меня, закалякало классической графикой с любимым Дед Морозовым сюжетом. С одной стороны, хорошо, не видно летающих жоп, с другой — тоже хорошо, не видно море. И никто не видел, куда я положила новогоднюю елку. Раннее утро 2 января. Правое ухо болит. Если по эзотерике, то наслушалась какого-то говна. А если по жизни, то справа у меня окно, из которого дует. Может, имеет смысл передвинуть стол? Но тогда будет как по эзотерике. Обычно я слышу этот звук перед сном, но из-за Нового года перевернулись сутки. Всю жизнь была совой, а тут подорвалась жаворонком под сигнализацию соседского эскуда. В 6:00 тот приветствует хозяина хрипловатым взвизгиванием. Кофе пахнет ничем, на цвет нормально. Потихоньку Pink Floyd. Вместо резюме 3 часа фигни в интернете. Новостей нет. Местное время 7 утра. В МСК, СПБ и в ряде других городов только полночь, а где-то и того меньше. Люди из прошлого ложатся спать. Некоторых я знаю и мысленно с ними. Прижаться ухом к лампе. Лора дура, прямо через плафон. Да ну нафиг. Уже было б лет 6, как мне надоело работать в офисе, что на Новом Арбате. Тянет яичницы с лестницы. Как можно хотеть жрать в такую рань? Собака, иди спи давай. Пусть хоть сперва рассветет, что ли. Отвали. Кофе не дам. Фу, говорят. Постой, ухо погрею. Спамеры не знают отдыху. Но меня почему-то не возбуждают курсы английского в МСК. Дешево. От них тоже пахнет яичницей. Еще кофе? Еще кофе. Будьте добры. Да запросто. Лора не жадная. Лора дура. Новый Word подчеркивает мое имя красным. Добавить в словарь. Утро — это почти как ночь, только хуже. В окне синенькое. Сейчас посадят на санки и в детский сад. Вечером принесу домой полные трусы пластмассовой мозаики. В МСК, СПБ и в ряде других городов Present Continuous, который отсюда чистейший Past Perfect. Наша дочь — клептоманка, ваша дочь — дура. Собак сики, как быстро светает. Пойдем обосым колеса у Делики. Тихо, не топай, как бегемот. Молча пойдем, молча обосым. Я, конечно, в качестве наблюдателя, даже где-то рефери. В прошлый раз, несмотря на конкуренцию, у тебя получилось просто снайперски. Надо спросить у соседа, где он ставил желтое литье. Дай 5. На счастье. Местное время 8 часов 8 минут. Ничья. Забыла, как future indefinite в сослагательном наклонении. По-моему, такого нету. Правда, курсы английского в МСК дешево, так что шанс есть. Шанс есть. Зато я снова могу курить. Вчера думала, что никогда. Новый год — фигня. Ничего не изменилось, кроме времени суток. И то, и другое временно. А Дед Мороз был без бороды. Он стоял, покачиваясь, и ссал на колеса Делики. «Где борода?» — спрашиваю. «В кармане». «А где подарок?» «Нету». «Вот скотина». «Отвернись», — говорит, «дура». В МСК, СПБ и ряде других городов 00:30. В городе В 8:30 утра и вид из окна на Босфор Восточный. Абакан на рейде, груженный контейнерами в 3 яруса. Паром из Славянки, по нему можно сверять атомный Гринвич. Солнце над Босфором, в больное правое ухо. Я дура. Я никогда отсюда не уеду.